23 января 2018. Полагаю целесообразным использовать свободные минуты на то, чтобы применять на практике творческую мощь мысли. Свободных для мысли минут в течение дня выпадает немало, и вместо того, чтобы попусту тратить время на совершенно ненужные мысли, лучше сознательно использовать ее силу. Если кто-то беспокоит или не делает то, что нужно, его надо успокоить и заставить поступать правильно, мыслью заставить. Если что-то идет не так, как надо, мысленно поле создать для желаемой формы. Если что-то болит или организм не в порядке, надо форму создать здоровых его отправлений. Все подчиняется мысли. Если не сразу будет положительный результат, настойчивость надо явить и ритмом усилить. Опыт с воспалительным, затяжным процессом больного зуба очень показателен. Зубы поддаются лечению мыслью, но надо упорство явить и веру в то, что мускулы, ткани и кости воли своей не имеют, кроме вложенной в них человеком или вкладываемой сознательно ныне. Надо провести длительный опыт с шатающимися зубами. Надо их укрепить, оздоровив ткани вокруг. Каждый раз, когда приходится кого-то и что-то ждать, надо использовать время на полезные опыты с мыслью. Воспаление десны было прекращено в 3 дня. Это уже 3-й успешный опыт. Также очень удачными можно считать процессы волевого очищения кишечника. Правда, не скоро были достигнуты результаты, но зато мысль овладела процессом вполне. Все функции организма надо подчинять воле, и все болезни волей лечить, вложенные в мысли, в мысленные образы, внедряя в заболевшие органы, ткани и мускулы. Кристалл психической энергии вкладывается в середину заболевшего органа. Кристалл, пульсирующий огненной силой. Оставаясь в нем, он выполняет задание, данное ему человеком. Задание надо повторять. Лучше ритмично, по утрам, вечерам или днем. Лекарства, массаж и все прочее можно считать подсобными средствами. Главное – сосредоточить мысль и вызвать прилив психической энергии и крови к больному месту. Лечить можно все, но сперва на себе, потом на других. Прикосновение 3 первых пальцев очень полезно, энергии течет через них. Мыслью можно достичь любого места в теле и вызвать желаемую реакцию в тканях. Вместо того, чтобы попусту тратить время на вредные или ненужные мысли, следует приучить себя к целесообразному использованию его на применение силы творческой мысли. Много можно достичь путем применения мысли в жизни обычной. Ступень усиленного осуществления мыслей влечет за собой и повышенную ответственность, ибо осуществляются мысли как хорошие, так и плохие, как созидательные, так и разрушительные. Мысль о неудаче осуществляется по тому же принципу, как и мысль удачи. Каждое достижение обоюдоостро. Янус двуликий лик свой являет на полюсах уявлений мысли в аспекте разрушения или созидания. Мыслью, сознательной мыслью, творится будущее человека. Не ждите даров от судьбы. Лучше в желаемых формах кристаллизуйте мыслью ее. Будущее свое мыслями стройте, как того хочет дух, волю влагая в создаваемые мысленные формы. Будущее пластично, от воли зависит форма его. Мы эволюцию мыслями строим.